Действия. Это важно. Ну вот мы и подошли к самому важному вопросу в обсуждении высокочастотности. Каждый ритуал, мысль, материализация должны быть подкреплены действием. Даже бессмысленное повышение вибраций может плохо сказаться на человеке. Вы можете знать, для чего вы это делаете и почему. Можно часами заниматься визуализацией, но если нет никаких действий в ее сторону, ваша мечта может зависнуть в воздухе навсегда. Вот главные пункты нашего пути. Первое. Понять, для чего мы хотим развиваться. Варианты хороших ответов. Чтобы стать более мудрыми, чтобы прийти к лучшей жизни, чтобы избавиться от долгов, чтобы создать свой бизнес, чтобы через ваш пример другие тоже становились лучше, чтобы помочь миру в его развитии. В общем, первоначальная задача может быть ограничена только вашей фантазией. Понимаете, как бы вы ни магичили, у вас должна быть цель. Второе. Повышение вибраций. Отрабатываем карму рода. Находим свои плюсы и работаем с ними. Находим свои минусы и работаем с ними. Повышаем вибрации через практики, изложенные здесь. Третье. Постановка целей. Вы должны понимать, что первый пункт отличается от третьего. Например, целью может быть хорошая машина. А для чего вам она? Например, чтобы люди следовали моему примеру, становились лучше, повышали вибрации и могли себе такое позволить. Можно сказать, что первый пункт – это конверт, а третий – его содержимое. Второй пункт будет энергией, которая несет этот конверт до адресата. Целей должно быть много. Из них какие-то будут основными, а какие-то второстепенными. Но чем больше целей, тем лучше. Четвертое. Движение. Чтобы получить ответное письмо, нам надо сделать шаги навстречу почтальону. Каким образом? Расширяя свой кругозор. Например, если вы хотите машину, то, как было сказано ранее, вы должны начать ей соответствовать. Для этого вам надо пойти в автосалон и устроить тест-драйв на данной машине, почитать о ней, изучить ее плюсы и минусы, посмотреть обзоры, посмотреть на людей, которые уже на ней ездят, заработать деньги на эту машину. Выполняя эти элементарные действия, вы ускоряете появление соответствия вашему желанию. Естественно, для этого вам надо расширяться и создавать дополнительные источники дохода, если основной не может исполнить вашу мечту. Да и вообще, зачем вам такая работа, где вы не можете позволить себе то, о чем мечтаете? Наша задача – понять, что Вселенная – это продуманный механизм, что давно все для нас приготовил. Наша задача – понять алгоритм и воспользоваться им. Мы можем вечно смотреть на счастливых блогеров и думать, как классно, что они там вот это все придумывают. Если бы я захотел, то тоже с легкостью это сделал бы. Но мы каждый день придумываем себе оправдания и в итоге ничего не делаем. А иногда начинаем обесценивать действия других, оправдывая свое бездействие. Но если вы считаете, что другие занимаются ерундой, попробуйте, например, снять видео на YouTube и выложите его. Все ваши мифы о простоте и легкости этого занятия сразу развеются. Миллионы просмотров не возьмутся из ниоткуда. Все это долгая работа над собой. Знаете, почему некоторые блогеры столько зарабатывают? Даже если они плохие для вас. Они транслируют развлечения и ту жизнь, которую бы вы хотели. И естественно, что кого-то они мотивируют, а кого-то бесят. Так вот, от первой группы им идет огромный поток энергии, а потом еще и высшие силы, видя, насколько эти люди имеют влияние, помогают им. Везде есть исключения, но чаще всего схема одна. Пятое. Ожидание. Нет, не надо сидеть и ждать, когда желаемое придет к вам. Двигайтесь к нему и делайте все возможное для других желаний. Повышайте вибрации. Отличительная черта мага в том, что он умеет ждать, а воину все надо быстро и на ладони. Интересно, что спорт ускоряет эти процессы. Иногда, когда мне надо что-то устроить или притянуть удачу, я выхожу на улицу и прохожу 10 километров. Помогают также бег, спортзал, плавание. Вот такие они, 5 действий, которые помогают повысить вибрации. Прослушайте книгу еще раз, от начала до конца. Вам все понятно? Вы осознали, из каких кирпичиков складывается процесс повышения частотности? Если нет, можете вернуться к каким-то отдельным главам. Еще раз пройти описанные здесь практики. Я уверен, что в итоге у вас все получится.